а 7 лыжных батальонов, сформированных из моряков, своими активными действиями на льду залива способствовали прорыву обороны противника и овладению Выборгом. Примечание. Камалов. Морская пехота в боях за Родину. Москва, 1983, страница 22. Однако следует отметить, что большой опыт боевого применения русской морской пехоты в Первой мировой войне и десантных морских отрядов в период Гражданской войны не был в должной степени изучен и обобщен, ввиду чего не мог быть полностью использован для развития советской морской пехоты. Более того, в результате недооценки этого рода сил ВМФ вплоть до 1939 года флот морских пехотных формирований не имел. Это привело к тому, что уже в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда потребовалось развернуть большое количество морских пехотных частей и соединений, вопросы организации, комплектования и боевой подготовки последних не были в необходимой мере отработаны. Вместе с тем, командование военно-морского флота, своевременно определив возможный срок начала войны, успело подготовить флот к отражению нападения противника как с моря, так и с воздуха. Еще 19 июня 1941 года народный комиссар военно-морского флота адмирал Кузнецов приказал всем флотам перейти на боевую готовность номер 2. Это мероприятие проводилось как учебное и не вызвало тревоги у личного состава. В ночь на 22 июня командующие, работники штабов всех флотов и командиры кораблей были на своих местах. Около полуночи они получили приказание наркома военно-морского флота привести флоты и флотилии в полную боевую готовность номер 1. Моряки были вызваны с берега на корабли и в части, военно-морские базы затемнены. Около 3:15 находившийся на командном пункте в Севастополе начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Елисеев получил донесение о том, что неизвестные самолеты приближаются к Севастополю. Зенитные батареи базы и кораблей своевременно открыли огонь по самолетам, которые с большой высоты сбросили на парашютах магнитные мины. Один самолет был сбит. Командующий флотом вице-адмирал Октябрьский о нападении германской авиации сразу же доложил по телефону в Москву. Это был первый доклад высшему военному командованию и правительству о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. Внезапное нападение противника на морских театрах не достигло цели. Все флоты были своевременно приведены в боевую готовность, успешно отразили первый удар противника и развернули активные боевые действия. И это при том, что военное руководство страны не придавало большого значения военно-морскому флоту в предстоящей войне и не ставило ему конкретных задач на случай предстоящих боевых действий. В соображениях по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками, разработанных Василевским и представленных 15 мая 1941 года Сталину, Шапошниковым и Жуковым, о боевых действиях флота не сказано ни единого слова. Примечание. Гордиенко. Маршал Жуков. Минск, Литература, 1998 год. Страницы 224-232. С первых же дней войны основные военно-морские базы Полярный, Мурманск, Таллин, Кронштадт, Одесса, Севастополь оказались под ударами немецко-фашистских войск. Сложившаяся обстановка настоятельно потребовала выделения части сил военно-морского флота как для непосредственной обороны этих баз, так и для участия в боевых действиях на приморских участках и важнейших направлениях сухопутных фронтов. На всех флотах и флотилиях началось формирование подразделений морской пехоты. Они комплектовались из личного состава кораблей, береговых частей и военно-морских учебных заведений. Самые первые части морской пехоты были созданы на Северном флоте. Только в период первого наступления противника в направлении Мурманска флот сформировал 5 отрядов морской пехоты общей численностью 2721 человек. Основной задачей флота стало содействие сухопутным войскам в отражении наступления войск вермахта на Мурманском направлении. 29 июня 1941 года немецкий 19-й горно-стрелковый корпус начал наступление из района Петсамо. Два полка 14-й дивизии, расположенные вблизи границы, не смогли задержать продвижение противника. Северный флот сразу же пришел на помощь сухопутным войскам, силами корабельной артиллерии и морской авиации, усилив их подразделениями морской пехоты, уже к этому времени сформированными из моряков-добровольцев. 6 июля 1941 года без предварительной подготовки был высажен морской десант в районе колхоза «Большая Лица», который соединился с левым флангом 52-й стрелковой дивизии. Высадка десанта для противника была неожиданной, и он оказал небольшое сопротивление, которое было подавлено огнем артиллерии сторожевых кораблей. Ночью, подтянув резервы, противник снова перешел в наступление по всему фронту. Утром следующего дня корабли Северного флота высадили еще один батальон морской пехоты. Завязались упорные, ожесточенные бои. 14 июля, опять же с моря, были высажены 325-й стрелковый полк и отряд морских пехотинцев.